Колесо эмоций. Колесо эмоций – разработанный в Америке инструмент общения. Он представляет собой приглашение к диалогу, к открытому и честному общению. Как отмечают некоторые авторы – Маслоу, Берн, Шутц, Перлс и другие – мы разучились разговаривать друг с другом искренне. Причина этому кроется в воспитании, программировании, характерном для наших культур. Нужно стиснуть зубы, уметь проглотить обиду, не принято говорить о чувствах, надо взять себя в руки. Уже в детстве человек разучивается сообщать окружающим свое действительное состояние. Психологи всегда замечают облегчающую функцию открытого разговора, в котором человек может рассказать о своих страхах и переживаниях, которые он обычно прячет под маской невозмутимости. Поэтому исповедь всегда была спасением для некоторых людей. По этой же причине многим легче рассказать незнакомцу в поезде, самолете или баре о том, что всегда замалчивается. Во-первых, этого человека вы больше не увидите. А во-вторых, так реализуется глубинная потребность выговориться. Пока люди живут в тесном контакте друг с другом, но не могут рассказать о своих внутренних чувствах, эти эмоции будут искать выход. В психоаналитической литературе говорят о смещенной агрессии. Например, классический круговорот. Начальник ругает отца, отец приходит домой и кричит на мать, а та, в свою очередь, на старшего сына. Почему вообще возникает такой круговорот? Потому что отец не показал свои чувства агрессии начальнику, а мать — отцу. Это не значит, что и отец должен был накричать на шефа. Но он мог бы высказать, что сердится. «Знаете, господин Мюллер, я считаю вашу критику чрезмерной. Я думаю, что ваша злость не связана с данной ситуацией». Или, если это невозможно, хотя бы осознать свою злость и принять ее. Но процесс проглатывания и стискивания зубов не только направлен на сохранение контроля над собой. Он настолько хорошо прячет эти чувства, что человек сам не может их воспринимать. Поэтому спрятанная, но существующая агрессия найдет себе выход позже, при удобном случае. Все это верно и для остальных чувств, но ярче всего проявляется именно злость. Так любая мелочь может вызвать приступ агрессии, чтобы выплеснуть ярость. И эта агрессия будет направлена на человека, который не был виноват в том, что она возникла. Отсюда и термин «смещенная агрессия». Колесо эмоций может помочь разорвать этот порочный круг. С его помощью можно научиться выражать свои эмоции. Но поскольку в нашем менталитете это было долго запрещено, то мы не можем вдруг начать говорить о чувствах. Но можем прикрепить метку к соответствующему настроению. Это проще и обходит укоренившиеся традиции. О чувствах не говорят, нужно скрывать свои чувства. Таким образом, и «Д» может обойти критикующего «Р». Вспомните четвертую главу. Когда вы привыкнете использовать колесо эмоций, вам станет легче свободно общаться и без него со всем окружающим миром. Упражнение номер 9. Научитесь распознавать свои чувства. Учетное упражнение. Каждому игроку понадобится свое колесо. Его вы можете найти в PDF-приложении. Кроме того, вам понадобятся фишки, монетки или пуговицы. Положите колесо перед собой. Изучите указанные в нем чувства. Если в данный момент вы испытываете одно из них, сконцентрируйтесь на нем. Бывает, что человек не может найти свое чувство. Но это всего лишь означает, что он отлично запрограммирован его отрицать. В этом случае может понадобиться немного больше времени, но результат принесет еще большее облегчение. Кладите фишки на ваши чувства. Самый край колеса означает незначительную степень эмоции, середина — среднюю, а внутренний ряд представлен самыми интенсивными чувствами. Вы сами определяете силу своих ощущений, перемещая фишку на наружный или внутренний край колеса. Когда вы пройдете круг, просмотрите еще раз все разложенные чувства. Вы придете к выводу, что человек одновременно может испытывать несколько эмоций. Человек может иметь противоречивые чувства, например, злость от пролитого недавно кофе, радость от работы над собой, от ощущения внутренней свободы. После того, как вы несколько раз выполните это упражнение и научитесь распознавать свои чувства, можете переходить к упражнениям с партнером. Варианты учетных упражнений. Вариант первый. Это упражнение проделывается регулярно в одно и то же время. Результаты записываются. Возможно, потом станет ясно, что когда вы возвращаетесь домой из офиса, внутри вас уже накоплено много агрессии, то есть привычная вечерняя ссора в семье станет следствием этого. Правило. Если человек всегда в одно и то же время, в одной и той же ситуации злится на своих близких, причиной этому чаще всего является он сам. Вариант второй. Это упражнение проделывается после какого-то отягощающего события. Ссора с кем-то, злость на детей, боль. При этом мы часто неверно определяем свои чувства. Так один участник семинара заметил, что чувство, которое он испытывал, когда его упрямый ребенок не слушался, на самом деле было не злостью, а болью. Ему было больно от того, что он не мог найти с сыном общего языка, что тот не доверял ему. Позднее за колесом эмоций отец и сын обсудили эту ситуацию. Оказалось, что сын тоже испытывал боль, потому что его не понимали и не признавали. Теперь, когда они правильно идентифицировали свою злость, можно было начать разбираться с ней. Вариант третий. Сначала нужно отметить эмоции, которые вы испытываете к партнеру, и записать их. А потом выделить те чувства, которые вы ожидаете от партнера, и тоже записать их. Ваш партнер должен сделать то же самое. После этого приступайте к дискуссии. При этом можно сделать существенные выводы. Практический пример. Мистер и миссис Эй проделали учетное упражнение, как в варианте третьем. Далее следует их обсуждение. Мистер Эй. Ты отметила, что я испытываю чувство превосходства относительно тебя. Почему ты так считаешь? Миссис Эй. А ты что, не положил на это поле фишку? Мистер Эй. Нет, мне такое даже в голову никогда не приходило. Миссис Эй. А я вот себя чувствую неполноценной рядом с тобой. Мистер Эй. Я думаю, сейчас речь не о твоем комплексе неполноценности. Это мы обсудим позже. Сначала нужно разобраться, почему ты считаешь, что я должен чувствовать свое превосходство над тобой. Миссис Эй. Потому что иногда ты ведешь себя именно так. Мистер Эй. Разве? Миссис Эй. Когда, например, говоришь «давай я сделаю, у меня лучше получится». Мистер Эй. И когда же я так делаю? Миссис Эй. Когда мы готовим стейк, ты каждый раз настаиваешь на том, что будешь сам жарить их. Мистер Эй. Так у меня действительно получается это лучше, чем у тебя. Миссис Эй. Потому что однажды я испортила стейки. Но это было много лет назад. Джон — еще один участник группы. Когда это было? Миссис Эй. Когда мы только поженились. Мистер Эй. Ты бы видел, как тогда выглядели эти стейки. Джон. Но это не объясняет того, почему ты не дал ей второго шанса. Мистер Эй. Потому что я больше не хочу есть подгоревшие стейки. Вот почему. Джон. То есть ты думаешь, что она будет сжигать их каждый раз? Миссис Эй. Это значит, что в приготовлении стейков я неполноценна, а он чувствует свое превосходство. Джон. Теперь мы все это видим. Мистер Эй замолчал. Супруги захотели продолжить разговор дома. А мы попросили сделать отчет. Они выяснили. Мистер Эй действительно иногда давал понять, что чувствовал себя лучше жены. А миссис Эй поддерживала это, намеренно отказываясь делать какие-то вещи. Если бы она на самом деле хотела доказать мужу, что умеет жарить стейки, то подала бы их уже готовыми ему на ужин. Подобные обсуждения могут изменить отношения в паре к лучшему. К примеру, если сегодня он будет демонстрировать свое превосходство, она ответит, смеясь: «Я знаю, я совсем крошка». Тогда он смущенно улыбнется и скажет: «Мне нужно было тебе это доказать, потому что сегодня я слон». И ситуация будет спасена. Таблицу, которая поможет вам в учете чувств, вы можете найти в PDF-приложении. Упражнение номер 10. Разговор с помощью колеса. Диалог. Для этого упражнения собеседникам нужно сесть напротив друг друга и положить колесо эмоций в середину. Это необходимо, чтобы был зрительный контакт. Теперь оба партнера молча раскладывают фишки. После этого можно начинать беседу. При этом нужно понимать два момента. Свободная зона. Здесь можно поставить фишку, если ясно испытывается чувство, которого нет на колесе, например, ревность. Позже при обсуждении отдельных фишек, но не до этого, поясняется это. Зона отдыха. Центр колеса эмоций. Эта зона не отвечает за чувство спокойствия и изначально не может быть занята фишками. Поле имеет следующее значение. Предположим, в этом упражнении вашим партнером является человек, который, как вам кажется, вас недолюбливает. Сигналы неприятия в главе 7. Соответственно, вы кладете фишку на поле неприятия. При обсуждении этого вы можете сказать: «У меня такое чувство, что вы меня отвергаете». Но вполне может так случиться, что вы почувствуете чрезмерное напряжение при обсуждении какого-то поля. Возможно, вам покажется, что собеседник недостаточно честен, но по каким-то причинам вам будет трудно сказать ему об этом чувстве. Только теперь вы можете взять соответствующую фишку и положить в зону отдыха. Это будет означать, ваш партнер больше не может спрашивать или рассуждать об этом чувстве. Вы как будто вышли из комнаты и отправились в зону отдыха, где нельзя разговаривать. Невозможно быть честным на 100%. Где-то должна быть граница. Психологический комфорт собеседника нужно сохранить. С помощью зоны отдыха можно постепенно и без напряжения научиться говорить и на трудные темы, потому что всегда можно отступить. В конце концов, такое средство, как «колесо эмоций», было задумано как помощник для общения, а не как инструмент морального давления. Оно должно облегчать коммуникацию, а не усложнять ее. Поэтому в него встроен и такой запасной выход. Есть разные способы обсуждать чувства на колесе эмоций. Вариант первый. Можно начать с любого поля и идти по кругу. То есть тот, чья фишка будет следующей, объясняет свою позицию. Часто много говорить и не приходится. Если вы отметили симпатия, то здесь особо нечего комментировать. А вот фишку на поле «радость», возможно, захочется объяснить поподробнее. Правило. Вы не обязаны объяснять сами чувства. Нужно учиться их принимать. Вы можете объяснить и рассказать о них только при желании. Особенно важно рассказать, что имелось в виду, когда речь идет об эмоциях, которые могут проявляться как пассивно «я чувствую себя отвергнутым», так и активно «я тебя не принимаю». Это позволит избежать недопонимания. Например, поле «доверие». «Я тебе доверяю». «С тобой у меня возникает чувство, что ты намеренно не причинишь мне зла». «Я думаю, что могу научиться говорить с тобой обо всем». Или «У меня такое чувство, что ты мне доверяешь». Вариант второй. Сначала один из партнеров рассказывает обо всех своих фишках. Другой, разумеется, тоже может высказываться. Потом то же самое делает второй партнер. Какой вариант предпочтительнее? Это, конечно, зависит от вас. Попробуйте оба. В целом, первая вариация, мне кажется, более удачной, потому что так возникает живой диалог, и можно сильнее ощущать чувство солидарности и участия. С другой стороны, если партнер желает обсудить что-то конкретное, например, свои чувства после недавней ссоры, то ему принесет большее облегчение, если он освободится от всех переживаний сразу. Только после этого он будет готов переключиться на чувства своего собеседника. Упражнение номер 11. Колесо эмоций с несколькими участниками. Это упражнение можно проводить, как и упражнение 10. Здесь будут такие же варианты его проработки касательно очередности высказываний. Основное правило гласит, чем больше участников, тем лучше подходит второй вариант. Сколько человек могут одновременно работать с колесом эмоций? Опыт показывает, что оптимальное количество участников не превышает 7. В противном случае некоторые могут заскучать, потому что им придется ждать слова очень долго, а чувства, актуальные 30 минут назад, уже изменятся. Если же они будут перемещать фишки на новые поля, что разрешено, то все существенно усложнится. В США проводились опыты с колесами эмоций огромных размеров, занимающих целый стол. Участниками были так называемые «энкаунтер-группы», то есть сообщества, где сталкиваются люди, имеющие в обычной жизни много конфликтов. Черные и белые, продавцы и покупатели. Бегство от колеса. Как мы уже выяснили, колесо эмоций призвано помочь нам сбросить оковы, надетые на нас в процессе воспитания и становления. Мы должны научить нашего внутреннего «Д» снова стать естественным, радостным и спонтанным. А это неминуемо ведет к угнетению строгого «Р». Иногда он сопротивляется и не хочет ослаблять свои позиции. Вспомните главу номер 4. Это может привести к тому, что человек озвучивает свою готовность открыто коммуницировать, садясь за колесо эмоций, но на деле бежит. Далее описаны самые важные случаи, которые вам необходимо уметь распознавать. Умничание. Человек не дает говорить своему «Д» о чувствах, а действует от лица «В», которым все же руководит «Р». Один участник говорит: «Я чувствую себя неполноценным», а его партнер, управляемый «В», реагирует подобными замечаниями. «Определи, что значит неполноценный для тебя. Что это вообще такое?» То есть он прячет свои эмоции за интеллектуальными формулировками. Это особенно хорошо ощущается в области живота. Черепаха. Это маневр плачущего «Д», который хочет наказать и заставить страдать партнера. Своеобразная месть. Все происходит так. Например, партнеры вчера поссорились. Сегодня он приходит домой с работы и говорит: «Слушай, давай сядем за колесо эмоций и поговорим, а?» Она соглашается и достает колесо. Оба раскладывают фишки. Она, кроме прочего, отмечает злость, ярость и «со мной что-то не так». После этого начинается обсуждение. Он объясняет, что сожалеет о своих вчерашних словах. Теперь ей нужно избавиться от своих неприятных чувств или хотя бы ослабить их. Но она этого не делает, что постепенно вызывает у партнера чувство вины, потому что так сильно он совсем не хотел ее обидеть. И оба замечают, что их негативные эмоции усиливаются. Это очень опасный маневр. Тюрьма. Человек остается в плену своего чувства. Снова и снова возвращается к этому эпизоду. Данный маневр чем-то похож на предыдущий, если у партнера возникает чувство вины. Например, у собеседника есть негативные эмоции, которые его сильно расстраивают, причиняют боль. Может, из-за несправедливого отношения начальства. Его партнер же застревает на другом чувстве. А я вот испытываю радость от того, что мы тут так замечательно сидим и разговариваем. Это показывает не участие, а пренебрежение к состоянию собеседника. Диалог не может строиться таким образом. Это лишь будет причинять ему дополнительную боль, потому что в данный момент он не может разделить чувства другого. Попробуйте сами. Значение колеса эмоций невозможно оценить, познакомившись с ним только на бумаге. Также невозможно понять состояние влюбленности, просто читая любовный роман. Некоторые вещи нужно испытать на собственном опыте, иначе их не понять. В процессе эволюции мы не только научились подавлять свои эмоции, но и так успешно их прятать, что сами порой не можем их распознать. Из-за этого иногда мы говорим вовсе не то, что имеем в виду. Пример. Энкаунтер-группа. Участники. 12 афроамериканцев, черные, и 13 людей европейского происхождения, белые. Все занимают управленческие должности в прогрессивной американской фирме. Общение протекало тяжело, было много раздражения, поэтому мы решили провести это упражнение. Предварительно с каждой группой была организована беседа, в которой мы объяснили цели и задачи колеса эмоций и выполнили с участниками базовое упражнение. Кроме этого, мы спросили, готовы ли они вместе с противниками сделать общее упражнение, и получили положительный ответ. Упражнение. Сначала все белые собрались вокруг стола. Черные расселись на полу вокруг них. Затем начали выкрикивать обидные для белых выражения: «белый», «сучье отродье» и так далее. В это время белые отмечали свои чувства, которые записывались тренерами. Потом участники поменялись ролями. Белые сидели вокруг черных, кричали «нигер» и тому подобное. А черные раскладывали фишки по эмоциям, которые также были записаны. У нас были приготовлены светокопии для экрана с пустым колесом эмоций. Мы обозначили на нем чувства черных черным цветом, а чувства белых — красным. Потом мы спроецировали рисунок на стену, в то время как каждая группа сидела в своем углу. Разговоры пока были запрещены. В комнате царил полумрак, только яркое пятно проектора светилось. Обе группы смотрели на стену. Мы ждали. Несколько минут спустя из темноты раздался голос. Это был черный. Черный. «Боже, так чувства-то одни и те же?» Белый. «А я всегда думал, что у вас их нет». Черный. «Как такой бред пришел тебе в голову, белый?» Белый. «Вы всегда такие супер расслабленные, нигер». Черный. «Почему ты сейчас назвал меня нигером?» Белый. «Потому что ты сказал белый». Черный. «А знаешь, зачем я это сделал?» Белый. «Чтобы, как всегда, бросить мне вызов?» Черный. «Нет. Чтобы ты почувствовал, как это неприятно». Белый. «Да, это действительно неприятно». Черный. «Я больше не буду использовать это слово». Белый. «Почему?» Черный. «Мне кажется, оно больше не нужно». Белый. «Я совершенно согласен. Мне кажется, теперь мы наконец-то сможем поговорить. Как вы считаете?» Раздаются одобрительные возгласы и несколько неодобрительных. Выводы из этой восьмичасовой дискуссии можно кратко записать следующим образом. Первый. У белых были враждебные чувства. Наконец они смогли их признать, то есть перестали отрицать их существование. Второе. У черных тоже были неприятные эмоции, и они смогли согласиться с тем, что они есть. Третье. Несмотря на враждебность, обе группы пытались договориться друг с другом. Выяснилось, что такой фундамент гораздо лучше для коммуникации, чем его отсутствие. Опираясь на лживые утверждения, люди никогда не смогут найти подход друг к другу.